Нет, я не из 200, я из Люберец. Откуда? Люберец? Да, Люберц, Люберц. А говоришь, сосед. Ну, я твой бывший, ты же на Рязанке раньше жила-то, а я в Люберцах. Ага. Чё, какие новости-то? Никаких. Бандиты донимают? Донимают. Чё говорят-то? Квартиру давай. А кто это звонит? 218. Да ладно. Картавые звонят тебе? Звонят. Да? Валя, а тут пишут в интернете, что типа того, что чтобы от тебя отстали, не приставайте к старухе. Пишут в интернете. Кто говорит? Ну, пользователи ВКонтакте, пользователям. Ты зарегистрирована ВКонтакте-то? А? Ты ВКонтакте зарегистрирована? Никуда я не ходила регистрироваться. Не, ВКонтакте, с компьютера. У меня нет компьютера. Не, а на почте у вас в 130-м отделении. Никуда я не хожу, никакие почты. Не, но там просто логин, пароль надо взять и зарегистрироваться. Никуда я не ходила. Не, ну ВКонтакте-то надо сейчас сидеть. Люди. Да? Как же ты общаешься? ВКонтакте сейчас все общаются, чатятся там, вот, обмениваются. Ну, я не понимаю ни в чем. Чатятся. Ты чатишь. А в Инстаграме ты есть? Чего? В Инстаграме есть ты? Не поняла. В Инстаграме ты есть? Я это слово не понимаю. Инстаграм. Что за Инстаграм какой-то? Инстаграм. А? Инстаграм. Ты в Инстаграме есть? Нет этого слова в моем лексиконе, не знаю этого слова. А в Фейсбуке? А? В Фейсбуке ты под каким ником там? Ты говоришь, для меня это иностранный язык. Ну, Фейсбук. Никаких букв не знаю. Фейсбук, лицо и книга. Книжное лицо. Ты же книги любишь, должна в Фейсбуке быть зарегистрирована уже давно. Чего? В Фейсбуке регистрируйся, старуха. Нахуя мне ваши какие-то булки? Чтобы быть в ногу со временем идти. Ты чего, в позапрошлом веке осталась? Кочегарка. С каким временем я должна куда-то шагать? В кочегарке работала, говорят. Всю... Ну и что работала? В кочегарке? Кочегарки! В хуярке, блядь! Два высших, ебаная падла! А где ты работала-то, грязнушка? В ЦК работала! В ЦК, в Кремле прям! ЦК не Кремль! А... Разница! Кремль одно, ЦК другое! ЦК это Старая площадь! ЦК это Центральный комитет партии при советской власти! Тем, что там была, ты уборщицей, что ли? Да хуй, с двумя высшими уборщицы не бывают. А кем? Журналистом. И в газете «Правда» писала? А? А где писала, где публиковалась там? Редактировала, не публиковала и не писала. Сама не писала, а написанное редактировала. Да там черт ногу сломит, так это, такой язык был плохой, официальный, очень непонятный. Мне все было понятно. Скучный язык, скучный, не литературный. Почему это не литературный? Что вот, там? Ну там совет... Правительство малограмотное, что ли, сидят? Там советское правительство приехало с официальной делегацией на Кубу. Это же уже прям заснешь на второй строчке, понимаешь? Да ладно, вспоминать, что 50 лет назад было. В Фейсбуке давай регистрируйся, в Буке. Нигде мне не надо регистрироваться, что ты несешь? Как там Наталья-то с Ларисой? Деньги вернули тебе? Нет. Почему? Говорят, не брали. Говорят, они мошенницы. А? Я из окна видел, они вышли из подъезда когда, вот помнишь, тогда они у тебя были? Ну? Они пересчитывали в конверте какие-то купюры, прям пересчитывали вот около подъезда, перепроверяли чего-то. Проверяли сколько? Да. Я еще подумал, может, я обронил, потому что они прямо из подъезда вышли И стали смотреть, что-то какой-то у них конвертик, но там я видел, деньги были. Вот. Значит, закладывали в конверты и... Да, да, наверное. Пересчитали и в конверт положили. Да, и что-то еще смеялись друг с другом. Ну, радость. Ну, а что ж ты? Ограбили и рады. А что ж ты, такие у тебя родственники, а ты им квартиру подписываешь? Квартира была до этого подписана. Кстати, до грабежа. Между прочим, все мы дрочим. Тут у меня Андрей такой есть, знакомый Андрей, не буду называть фамилию. Он говорит, что тебя по базе пробили, что у тебя пенсия 34 тысячи сейчас составляет. С какой стати мне столько набавили? Ну, по возрасту. На каком основании это? По возрасту, за 80. А, по возрасту я ходила, хлопотала и нихуя не добилась. А сколько ж ты получаешь тогда? Сколько получала, столько по старой мы получаем. Ну, примерно там сколько, плюс-минус-то? Ну, я не собираюсь докладывать, а ни рубля мне не прибавили на возраст. А он говорит, что 34 тысячи ты получаешь. Да, 34 хуя, блядь. Вот, и это, и еще он говорит, что квартира пока еще никому не завещана, а квартира пока еще принадлежит государству. Нихуя, давным-давно завещана, я не дура, блядь. Так ты Она у меня приватизирована и завещена кому положено. А кому положено? Русским? Кому, это секрет, кому хотел, тому и подписала. Русланчику, что ли? А? Руслану, что ли, Б. Глухомань. А ваш какое дело до моей квартиры? Ну, потому что квартир скоро двое не рождается, скоро пополнение будет. Мы молодые. Меньше ебитесь. Молодая. А тут у меня не райсполком, не генома. Райсполком. Хуй-то. Нотариус уже распутил. Вот в райсполком бегите, аферисты ебаные. Нотариус на 27-й трамвайчик садится уже пехом и едет сюда, к тебе, к старушке. Да что, хуй я тебе открою, а кислота вон в углу стоит. Нет, пока в подъезде никого нет, сейчас мы быстренько этот вопросик обтяпаем. Это бесполезно, ебёна мать. И бесполезно. Где документы на квартиру? Везде торчат. Быстро открывай дверь, сейчас будем переоформлять, все. У меня двое, вон, жена уже... Да что ты? На сносях, гражданская, мать. В Москве знаешь, сколько квартир, только успевай переоформляй. В этом подъезде... Рука отсохнет, переоформляй. Квартиру. Хуй. Быстро. Хуй. Перепиши. Хуй тебе. Валентина Петровна, подпиши.